Дыхание не подчинялось ему. «Ну, все», — проговорил он, — «вот оно. И покушение на частную собственность, да со взломом, да с нападением на владельца состоялось. Вляпались мы с тобой, зайчик, по самые по уши». Часть вторая. Толкователи священного писания. Глава девятая. В ту же ночь Сара с Филиппом выехали из мотеля. Негромкий стрекот триумфа раскатистым эхом летел между невысоких холмов, среди лесистых равнин, между небольших городков со спящими домишками, мелькавшими в темноте. Держали точно на юг, стремясь поскорее оставить монастырь далеко позади. Доехав до Бата, сначала свернули на запад, потом на север, устремившись по пустому шоссе к Денсвиллу и Дженесеу. К рассвету уже достигли Буффало. В городе задержались недолго, перекусили на автостоянке для грузовиков и справились, летают ли из Буффало самолеты на Эспен. Выяснилось, что первый удобный рейс только в полдень, и, чтобы не торчать долго на одном месте, было решено снова пуститься в путь, пересечь границу Канады в районе Ниагарского водопада, затем, обогнув озеро Онтарио, направиться в Торонто. Просмотрев в Буффало расписание авиалиний, Филипп отметил, что в 7:30 утра из Торонто в Денвер через Чикаго вылетает самолет американской авиакомпании. Бросив триумф на стоянке при аэропортовской гостинице, они успели за 10 минут до отлета купить билеты. Рейс 727 прибывал в Денвер в 11:20 по тамошнему времени. Из Денвера днем можно лететь местной авиалинией в Эспен. За многочасовое путешествие Филипп не терял времени даром. Расспрашивал Сару Логан, выуживая из глубин ее поистине энциклопедических познаний все, что помогало ему полностью осмыслить ситуацию, в которой они находятся. Через час полета общая картина, за исключением двух белых пятен, спровоцированного самоубийства отца Сары и внезапного исчезновения Хезер, стала Филиппу ясна. Несмотря на усталость и бессонную ночь в пути, мозг его с готовностью воспринимал Сарин рассказ. И хоть знание Филиппом американской действительности, путь даже не слишком глубокое, наивностью не отдавало, все же только теперь до него дошло по-настоящему, что сегодняшний всплеск неоконсервативного фундаментализма в США является продуктом сильной и грозной идеологии и философии, которые более сродни взглядам Адольфа Гитлера, нежели отцов-основателей. Филипп и раньше слыхал всякие разговоры про движение евангелистов, опровергателей Ветхого Завета, про всяких темных идеологов правого толка. Он и сам это живо обсуждал. Но подобные разговоры в основном свидетельствовали, что эта публика для выколачивания средств пользуется приемами в стиле Элмера Гентри, герой одноименного романа Синклера Льюиса «Олицетворение священника Ханжи». Однако цепь внушительных фактов, знакомство с программой этих людей плюс личные догадки Сары — все говорило о явлении более зловещем, нежели обманное вымогательство у простофиль фермеров их еженедельной базарной выручки. Познакомившись с данными, накопленными Сарой, Филипп ясно представил себе, что это на самом деле значит. Ортодоксальный евангелизм фундаменталистов далеко не новое явление для Северной Америки. Однако в годы процветания много последователей он не обрел, получив прирост лишь за счет южных баптистов. Его воздействие, если и имело место, распространялось только на небольшие обособленные регионы, чаще всего бедные, отдаленные. И только с возникновением дешевых и доступных средств массовой коммуникации евангелизм смог развернуться шире. Но все равно звезд типа Билли Грэхэма или преподобного Айка нашлось немного. Грэхэм Грэм Уильям Фрэнклин родился в 1918 году, лидер современного евангелизма. Из этих двоих одна